Ой, прошу прощения, нет. Правильно, мы еще взрослые женщины собрались, да, и получается так, что нам сейчас прийти в семьи. И как недавно прозвучало выступление у вас, что женщины не всегда могут повлиять на своих, даже, будем так говорить, мужей. И у меня просьба, такое, знаете, предложение. Вот с этими лекциями мы прям вот хотели бы, чтобы вы вышли на тот же самый комбинат, потому что комбинат у нас градообразующее производство, и большинство наших мужей работают там. И почему бы, да, с этими лекциями не выйти туда? Потому что мы сами понимаем, что когда комбинатовские работники выходят за пределы, да, комбината, стоят ларьки, и тут же прям, знаете, очереди стоят и берут и пиво, и так далее, и тому подобное. И второй момент, да, как бы, то есть в этом плане, и почему бы еще, может быть, это будет жестко, как бы вот неплохо работает его труд у нас на комбинате. Он действительно делает какой-то определенной дисциплины. Почему бы у нас в городе не внести какие-то предложения о том, чтобы создать какие-то действительно контролирующие органы на территории нашего города? Я не думаю, что это будет плохо. Может быть, это же... Вы имеете в виду типа народного контроля? Да, да, типа, да, потому что вот даже я работаю возле школы, да, у нас там есть парк. Люди, допустим, я не знаю, где они работают, да, но вот они сидят, у нас дети выходят со школы, и тут несколько точек прям сидят, милиция проходит, она ничего не говорит этим, так сказать, отдыхающим. Вот такие вот предложения, ясно, может быть. Ясно. Немножечко прокомментирую по поводу милиции. Почему милиция это не делает? Одна из причин, если милиционер подойдет к пьющей компании и начнет ему делать замечания, я сам лично был свидетелем этой ситуации. Проходящий мимо общественность, ну, назовем ее так, сказала: смотрите, мент до молодежи опять докапывается. Сейчас опять будут что-то делать, беспредельничать, в общем. Это вот такое общественное мнение, что милиция в принципе не может ничего защитить. Спасибо. Насчет лекции на комбинате еще один момент. Вот смотрите, нас, активистов, не так много. А если точнее, всего четверо. Поэтому это именно те активисты, кто реально что-то делает, что-то организовывает, записывает диски, раздает вам. Поэтому у большинства вот тут сейчас такое есть мнение, ну, возможно, оно изменится, что должен кто-то сделать. Администрация, милиция, кто угодно, но не я. Моя задача простая. Вот мне платят за работу какие-то деньги, я ее делаю хорошо. Все. Это моя. Вот каждый труд должен вознаграждаться. Вопрос к вам. Вот если бы мы поступили точно так же, мы четверо, мы бы делали каждое свое дело и получали только за это зарплату. Вы бы здесь вот это все видели, нет? Да, это проблема, да. Не все можно делать за зарплату. Не все нужно делать за деньги. Когда все делают за деньги, получаем ту ситуацию, которую мы сейчас имеем. Хорошо. Так, пожалуйста. Приходится садиться и вернуться в стан женщин. Нас несколько мужчин, но наконец-то увидели. Олег уже подытожил практически то, о чем хотел сказать мне. Не хочу быть предельно... Извините, не представился. Скуридин Иван Николаевич, начальник отдела социальной работы Магнитогорского государственного университета. Первое, наверное, выражу мнение аудитории, повторюсь, предыдущего оратора, которая сказала огромное спасибо нашим профессорам, нашим организаторам. Эти три семинара, три дня семинара действительно еще раз столкнулась с мертвой точкой нашего мышления, многих из нас, по крайней мере, заставила по-новому пересмотреть. Каждый из нас примет, конечно, свое какое-то решение. Кто-то пойдет по этому пути, кто-то будет примыкать к нему. Одним словом, равнодушных в этом зале не было эти три дня. Но, как Александр Николаевич сказал, каждый из нас, выходя, должен сказать: я считаю, что должно быть так. Вот не хочется быть предельно банальным, но я считаю, что то, о чем сказал Олег, надо начать с себя. И от того, что каждый из нас принесет в то, о чем мы сегодня слышали, наверное, будет результат. Два слова буквально на примере могу. Да, Олег, мы за это получаем зарплату, но мы давно уже отказались от мероприятий, в которых участвует основная масса студентов, с какими-то застольями, которые хотя бы каким-то образом намекали к чашечке чая, кофе и к нему соответствующие. У нас традиционными стали учебы студенческого актива. Это не школа лидера, это студенческий актив. Так вот, они все безалкогольные. Когда мы проводили это первый раз, на нас действительно смотрели вот такими глазами. Когда мы это проводим в последующее время, они точно так же, как Александр Николаевич играл свою свадьбу 9 часов, они у нас сутками работают. Администрация баз, на которых мы участвуем, не понимают. Это не студенты. Это что-то невероятное. Они понимают, что можно интересно проводить время творчески, без подкрепления творческого состояния алкоголя. Мы уже 5 лет, организовав туристический клуб в МАГУ, организовываем безалкогольные славы. До 250 человек, 5-6 выходов, безалкогольные славы. Я не буду удовлетворять вас своим выступлением, но скажу одно. Абсолютно согласен с тем, что начни каждый с себя. Неимоверно трудно. Виктор Петрович, Александр Николаевич говорил на эту тему. Неимоверно трудно. Убедить соседа в том, что можно и по-другому, неимоверно трудно. Но надо начать. Спасибо. Спасибо. Да. Да. Садитесь. Садитесь, милей. Здравствуйте. Валентин Евгений, Пьеза, Россия. У меня Александр Николаевич, конкретный вопрос. В правительстве есть какие-то намерения вводить сухой закон? И если нету, что от нас необходимо? Какие документы? Как вообще это оформить? Хотя бы начать с того, чтобы собрать подписи здесь у нас. Вы знаете, в отношении сухого закона, конечно, нет, к сожалению. Но есть указание президента страны, оно вам известно, мы говорили об этом на семинаре, что позволить местным властям, муниципальным в том числе, понижать производство и продажу алкогольных изделий вплоть до нуля. А это не сухой закон. Такое есть указание, и такие документы разрабатываются, но идет очень, еще раз говорю, мощнейшее давление с той стороны баррикад, кто заинтересован в нашем с вами спаивании. Об этом мы уже говорили. Да, к сожалению, да. Благодарю. Да. А если это будет исходить из самых низов желания? Мои, ничто не повредит нашей с вами инициативе снизу. Телеграммы конкретных людей, письма конкретных людей, никаких анонимов. Хочу сказать больше. У президента свой, как это называется, блог, да? Сайт, там что-то. Блог, огромный. И там эта тема сквозная такая, знаете, можно выйти и там печатать очень много интересных наших материалов, в том числе предложений. Предлагайте. Отлично. Да, пожалуйста. Я хочу еще выступить с таким предложением, так как здесь много представителей школ, директора, по-моему, да, здесь даже, социальной педагоги. У меня была такая проблема, когда моя дочь заканчивала 11 класс и выпускной вечер. Значит, я на весь класс была одна мама, которая была за безалкогольный этот вечер. Одна мама из этого класса. И меня, естественно, никто не послушал. И вечер был алкогольный. К сожалению. Моя дочь так впервые попробовала спиртные напитки, когда ей было 17 лет. Вот мое предложение такое, хорошо подумать об этом. Тем более, какое нам объяснили сейчас, что 150 лет назад уже открыли этот закон, что девочке, женщине вообще нельзя употреблять, пока она не родила хотя бы детей, которых она хочет родить здоровыми, счастливыми, талантливыми, все таланты, чтобы сохранились у этого ребенка. Значит, такое предложение подумать по школам, значит, о том, чтобы эти вечера были безалкогольными. Ясно. И еще вчера я была на комиссии, я еще раз повторю, перед нами представитель еще из милиции есть. Я была удивлена, ребенка разбирают на комиссии. Ребенок впервые попробовал пиво, милиция его поймала, штрафует чуть ли там 100-500 рублей, такие суммы. Представляете? А тут кто продал напиток этот, значит, они ничем не страдают. Ну что это удивительно так же. Вот надо, мне кажется, все равно ужесточить. Вот именно на того, кто продал этому ребенку. Понятно. Ну вот что касательно первой вашей части, это действительно очень такая больная тема. Хочу сказать только одно, что есть соответствующее распоряжение Министерства образования и науки Российской Федерации, которое категорически запрещает подобные вакханалии в школах. Любое употребление, в том числе и на выпускных вечерах. Это грубейшее нарушение. И мы давайте сделаем так. Попросим разобраться администрацию вашего города с этими чиновниками местными, школьными, кто там это дело организовал, и кого надо, там уволить. Вот и все. Вот это давайте запишем, это предложение совершенно официально. попросим администрацию разобраться в конкретном вопиющем случае. Потому как это уничтожение будущности, мы же об этом говорили. Когда это было? А, это уже давно было? А, то есть, а сейчас есть такие случаи? Есть. Да, пожалуйста. Сейчас выходят все выпивать в кафе. Школы сейчас практически нет. То есть делают хитро, да? Не в самой школе, а где-то. Так, так. Банкет, кафе, ресторан, теперь вне. Банкет это по-французски. По-русски коллективная пьянка. Коллективная пьянка, так и надо говорить. Вы уже вовки здесь убрались. Да. Так надо называть коллективная пьянка. Так, еще, пожалуйста.